Ну и сколько их уже нет?» Жиган нервно ходил по вагону, где была их трапезная. «Часа четыре где-то». Клим пожал плечами. «Я не понимаю, куда и зачем они могли пойти? И что вообще за дела у него с этим моряком? Из чего вдруг?» «А вы куда ходили?» — тихо спросила сидящая в углу Родька. Настроение у нее было подавлено полным непониманием того, что вообще происходит в последние дни. «Так искали их, деточка!» — огрызнулся Жиган. «Я к супермаркету там уходил. Клим по промзоне смотрел. Вафы на крыше. Шум вокруг станции искал». «Угу!» — кивнул скинхед. «А Щербатый где?» — Клим посмотрел на своего товарища. «Он до Мурзинки пошел». «Далековато». «Ну, потому его и нет еще». «А может, старый с моряком вообще в другую сторону пошли?» — задумчиво проговорил Шум. «Куда?» Жиган перестал ходить из стороны в сторону и уставился на скинхеда. «В сторону пожарки или электродепо». «А зачем?» «Мне откуда знать». «Ну ладно, Клим, давай сходим туда, поглядим. Я не верю моряку и думаю, что он что-то задумал. Наверное, старик наш в опасности». Клим поморщился. Ходить куда бы то ни было ему вообще не хотелось. «Я с вами», — подал голос Шум. «Тут сиди. Вафен на крыше. Девчонка вообще одна останется. Сиди тут и охраняй ее». Родька медленно повернула голову и скептически посмотрела на Шума. «Много он охраняет, если ему можно шнурки перевязать на посту». «Да что, я нянька, что ли?» — возмутился скинхед. «Пасть закрой лучше». В холле станции послышался знакомый скрип велосипеда. «О, а вот и Саныч пропащий». Клим вскочил со своего места и первым вышел из вагона. Следом все остальные. Это был не Саныч. На перрон станции вышел Щербатый. Выглядел он еще хуже, чем обычно. Лицо еще более мрачное и в глазах какое-то отчаяние. Оглядев всех вышедших ему навстречу взглядом, он вдруг разжал ладони, и велосипед старика, что он катил рядом с собой, рухнул на пол. «Саныча убили!» – выдохнул он. –